Новогодний концерт. Перед входом в филармонию уже толпились странно выглядевшие для раннего утра счастливцы. Женщины в длинных шубах, мужчины в распахнутых кашемировых пальто, под которыми чернели парадные костюмы. Вдруг откуда-то сбоку вынырнул мужик, загримированный под Моцарта. Так одеваются все венские театральные жучки. Будто великий композитор был еще и главой билетных спекулянтов. Он затараторил: «Русский, русский, билет надо?» Жанна с негодованием отвернулась. Ее оскорбило, как быстро в ней признали россиянку. А любопытная Машка спросила: «Сколько?» 9000 евро. Партер!» — наклонился к ее уху Моцарт. «За столько я сама тебе билет продам», — рассмеялась подруга. Мы уже подошли ко входу, перед которым толпилась небольшая очередь. Вдруг я оглянулась, словно почувствовав чей-то взгляд, и увидела странное. Рядом с хитрованистым Моцартом стоял наш сосед по отелю, тот самый, что на меня смотрел. Они о чем-то потолковали, очевидно, торговались, и двинулись в сторонку. При этом сосед раза два оглянулся и тревожно посмотрел прямо на нашу компашку. Нет, я, конечно, никогда не страдала от заниженной самооценки, но тут пришлось признать, вряд ли влюбленный кавалер заплатит 9000 евро за счастье посидеть со мной в одном концертном зале. «Гена!» — окликнула я нашего охранника. «Посмотри, вон наш сосед по отелю билет покупает, которого мы у магазина видели. Интересно, зачем?» Гена оглянулся, но парень с Моцартом уже скрылись в районе касс. «Мало ли!» — пожал плечами телохранитель. «Может, музыку любит?» В любовь одинокого мужчины к полькам и вальсам за такое бабло я верила слабо. Вдруг не так уж неправ был Архип. «Ты же пойдешь с нами?» — обеспокоенно спросила я у Гены. «Еще чего!» — фыркнула Жанна. «Чтобы меня с ним сфоткали или показали по телеку, а подруги решили, что он и есть мой жених. Подождет у входа. Надеюсь, тут в филармониях не воруют?» Ответить я не успела. Мы уже подошли к служителю, проверяющему билеты. Гена только сказал Жанне: «Вы же помните, что Михаил Дмитриевич велел мне после концерта вас забрать. Дождитесь, я поднимусь к вам в ложу». «Ладно», — отмахнулась Жанна. Гена, сделав шаг назад, наклонился к Машке. «Вас, девочки, тоже могу поохранять». «По принципу, кто что охраняет, тот то и имеет», — грубовато пошутила Машка. И мы шагнули внутрь. Что вам сказать? Никогда я еще не видела такого количества жемчуга, обмотанного вокруг дамских шей. Такого бриллиантового блеска ожерелей, кулонов, сережек на солидных матронах в дорогущих нарядах. Такого количества перстней и каких-то золотых значков на пиджаках и фраках мужчин. Это был парад роскоши и богатства. Лично я в своем платье от Макс Мары с тоненькой цепочкой на груди почувствовала себя Золушкой, к которой перед балом не приехала фея. Но когда в очереди в гардероб, о, какие шиншилловые накидки сдавали туда дамы, попыталась сказать об этом Машке, та только хмыкнула. «Лучше представляй себя женой Абрамовича. Самые богатые могут себе позволить ходить в чем вздумается». Утешало одно. На нас с Машкой никто не смотрел. Зато высоченная Жанна, похожая на Сиси, вызывала восхищенные взгляды пожилых миллионеров и убийственные их жен. «Встретимся в ложе», — буркнула нам красотка, и царственно взошла по лестнице, украшенной цветами. Золотой зал филармонии потряс меня тем, что был раза в три меньше, чем я ожидала. По телевизору он казался огромным, а в жизни напоминал чудной красоты золотую шкатулку, украшенную цветами. Наша ложа располагалась почти прямо у сцены. Здесь уже сидели две разряженные пожилые пары — китайцы и англичане. но три кресла в первом ряду были свободны. И я в своем Золушкином платье прямо кожей почувствовала раздражение дам, так несправедливо оказавшихся за нашими спинами. Жанна пришла перед самым началом. Очевидно, вертелась в фойе перед телекамерами. Дальше началась чистая радость. Дирижер взмахнул палочкой, и чудесная золотая шкатулка ожила. Светлые мелодии праздничным потоком хлынули в зал, так что мы сразу унеслись куда-то на волнах прекрасного голубого Дуная, погрузились в сказки Венского леса. Впрочем, что описывать? Вы наверняка хоть краем глаза довидели новогоднюю трансляцию этого концерта. Самое интересное и самое ужасное началось позже. Никогда, никогда в жизни я бы не подумала, что увижу такое. Элитная публика только закончила восторженно аплодировать под традиционный марш Радецкого. Оркестр окончательно откланялся. Но зрители не уходили. Более того, они из центра партера почему-то резво двинулись к боковым ложам, балконам, самой сцене. И вдруг начали выдирать из украшающих зал букетов цветы. Я остолбенела. В этот момент снизу к нашей ложе подбежали сразу двое мужчин в черных фраках. И, подскакивая, стали выдирать розы прямо у нас из-под носа. Сидевшие сзади китайцы и англичане тоже поднялись, протиснулись вперед и принялись азартно выхватывать цветы с нашей стороны, пока не надергали себе приличные букеты, после чего, кивнув нам, откланялись. Нет, я, конечно, читала, что здесь принято брать несколько цветочков на память о концерте, но что это выглядит так? Пойдем скорее к сцене, я должна это заснять. Скомандовала мне Машка и обернулась к Жанне. «Ты с нами?» «Я тут посижу», — поджала губы красотка. Она привыкла, чтобы букеты ей дарили в готовом виде. Мы спустились в партер, где к этому времени разгоралась настоящая битва. Дамы в бриллиантах ценой с добрый особняк решительно выхватывали друг у друга лилии по 2 евро за штуку. Перед корзинами на сцене началась давка, как при раздаче бесплатных подарков в супермаркете. Чем меньше оставалось цветов, тем активнее действовали мужчины-добытчики. Один молодой смельчак даже стал карабкаться по увитому розами органу. Второй, седовласый кавалер, что есть силы, тянул неподдающийся гладиолус из чудом уцелевшей композиции. Наконец дернул изо всей силы и с изумлением уставился на черные клубни. Цветок, оказывается, рос в горшке. Через 15 минут все было кончено. Зал напоминал дом после ограбления. «Господи», — подумала я, — «почему слово «даром» обладает таким поражающим действием даже на самых богатых? Или они потому и стали богатыми, что у них особенно развит хватательный инстинкт?» Зато Машка была счастлива. «Вот это видео!» — торжествовала она. «Битва миллионеров за бесплатные цветы. Пожалуй, я с ними на Ютубе на весь мир прославлюсь». Подруга ошиблась лишь в одном. На весь мир она прославилась совсем по другому поводу.